В какой-то степени Беатрис всегда это предчувствовала. Может быть, повлияло монастырское воспитание, но с тех пор, как она еще подростком открыла для себя существование пола, все связанное с ним было для нее предметом скорее страха, чем интереса. Разумеется, было и любопытство, было и притяжение, подобное тому, что испытывает человек на краю пропасти. Но страх был сильнее. Беатрис чувствовала, догадывалась. Здесь действительно пропасть, а не овражек, куда можно безнаказанно спрыгнуть из любопытства. Она избегала всяких разговоров на эту тему с подругами. И не только потому, что ее шокировала обычная в таких случаях фривольность. Беатрис считала, что это не тема для болтовни. Слишком много было здесь страшного и таинственного. Здесь лежала тайна, глубочайшая тайна бытия, охраняемая грозным табу, подобно тем древним мистериям, где неосторожное прикосновение к святыне оказывалось гибельным для неофита. И такое отношение к проблеме пола не изменилось для нее с возрастом. Мистерия оставалась мистерией, и сделать ее понятнее не могли ни наблюдения над окружающей жизнью, ни книги, ни даже лицейский курс биологии. А 17 лет Беатрис тайком купила у букиниста теорию либидо, и в истолковании Фрейда все это представилось уже настолько ужасным, что она несколько дней то и дело ловила себя на мысли о самоубийстве. Правда, это скоро прошло. Она тогда была влюблена в Фрэнка, но не могло не оставить после себя определенного отпечатка. Так что сейчас в истории с Яном не было ничего случайного. Все оказалось таким, каким должно было оказаться по этому чудовищному закону природы, который делает пол точкой соприкосновения самого высокого и самого низменного, сплавляет воедино со стыдом и страданиями наиболее полное и всеобъемлющее физическое наслаждение и делает человека Богом-творцом в акте созидания новой жизни, именно в этот момент превращает его в животное. И винить было некого, разве что природу, или все же ее, Дору Беатрис Альварадо, за слабоволие, за отсутствие твердых взглядов, за то, что при первом же испытании развеялись прахом все ее принципы. Пожалуй, дело было не только в природе. А что, если прав был тот старик в Газбеке, и катастрофа случилась с нею именно потому, что слишком легкой материально была вся ее жизнь? Возможно, будь у нее занятия, работа, какие-то обязанности, ничего этого не произошло бы, потому что не было бы главной причины, толкнувшей ее к гейму — одиночество. Словом, все было чудовищно непонятно и перепутано. И самое ужасное. За это время физическое влечение к Яну не только не исчезло, но, напротив, приобретало силу привычки, становилось потребностью. Вначале близость с Яном доставляла ей только страдания. Теперь Беатрис уже находила в его объятиях какую-то темную и страшную радость, единственное свое вознаграждение за мрак и пустоту этой любви. Из поездки на мыс Пунта-Маготас они вернулись около 5 часов. У Яна что-то разладилось в его мотороллере, и он поехал к механику, договорившись встретиться вечером в порту, поужинать на поплавке, где подавали всякие морские диковины. Беатрис медленно шла по улице, еще не придя в себя после 15-километровой гонки по раскаленному шоссе, когда ее окликнули. Она не сразу это сообразила. Лишь услышав повторное «Олла, донья инфанте», Беатрис оглянулась и увидела высунувшегося из окна Хиля Лоральде. «Заходите сюда!» — крикнул тот. «Входите смело, здесь семейное отделение!» Беатрис, поколебавшись секунду, вернулась и вошла в кафе. В семейном отделении за перегородкой сидели у окна Хиль и Пико. «Массо!» — заорал Хиль, усаживая ее за столик. «Иди сюда, шарлатан, и убедись собственными гляделками, что наша дама пришла!» «Не хотел нас сюда пускать», — сказал он Беатрис. «Хотя мы сказали, что ждем даму. А небо послало нам не кого-нибудь, а Донью Инфанту, конечно, в награду за наши добродетели. Вы что пьете?» «Если я скажу коньяк, вы все равно не поверите. Поэтому закажите мне что-нибудь попроще и похолоднее. Скажем, бильц или кока-кола». «Ну а ты, Пико, как поживаешь?» Пико неопределенно скривился, зажигая от окурка новую сигарету. «Ты почему куришь?» — удивленно спросила Беатрис. — Да еще одну за другой. — Зачем вы смотрите, Дон Хиль? Хиль добродушно махнул рукой. — Не помрет! — Эй, Моссо! — С легкими у меня уже все в порядке, — объяснил Пико. — На прошлой неделе делали радиографию. Вот я и наслаждаюсь. — Послушай, ты не встречала здесь такого гейма? Помнишь, приятель Нормы? Он о тебе справлялся недели две назад. Я ответил, что ты где-то здесь. — Да, я его видела, — сказала Беатрис, глядя в окно. — А, ну, значит, нашел. Что ему было от тебя нужно? — Не знаю, — она пожала плечами. — Наверное, просто решил навестить от скуки. — Как Донья Елена? — Да ничего, — сказал Хиль. — Живет, цветет. Мальчишка у нее хороший. — Я их видела, — кивнула Беатрис. «Малыш просто прелестный. Он уже говорит?» «Так, лепечет что-то». «Вы приходите, посмотрите на него вблизи. Это, знаете ли, зрелище. Получше всякого зверинца». «Спасибо. Зайду как-нибудь неопределенно», — сказала Беатрис. «Вы поселились все вместе?» «Да, классическим треугольником, так сказать. Донья Елена сняла домик, и наверху оказалась нежилая комната, которую мы с Одноруким отлично освоили. Правда, ее всю продувает сквозняками, но по такой жаре это даже хорошо. Словом, паразитируем за счет бедной вдовы». «И долго вы еще думаете здесь пробыть?» «По-разному, Донья Инфанта. Елена с малышом останется, очевидно, до конца февраля, а мне нужно удирать дня через три». «У вас что, отпуск?» «Тогда, конечно. А ты, Пико?» «Да я тоже думаю возвращаться. Понимаешь, я здесь себя, в общем, глупо чувствую. Купаться все равно не купаюсь». «Стыдиться своей культи, идиот», — снисходительно вставил Хиль. «Я бы на его месте только ею и красовался, еще привесил бы этикетку. Кордова, 17 сентября». «Иди к черту». «Дело не в стыде, а просто я не могу теперь плавать, еще не научился. Говорят, со временем это можно освоить. А пока скучно». «Ты человек богатый. Мог бы от скуки побаловаться и рулеткой», — не унимался Хиль. «Спустил за ночь 1005. Смотришь и развлекся. Или завел бы себе красивую любовницу. Тоже занятие». «Боюсь, не из веселых», — сказала Беатрис. «Такого развлечения я бы тебе не посоветовала, мой Пико». «Вы-то сами что в этом понимаете?» — изумленно уставился на нее Хиль и захохотал. «Тоже мне жрица любви!» «Кстати, о моем богатстве», — громко сказал Пико, бросив на Хиля косой взгляд. «Ты ведь, Дорита, еще не знаешь, что я со всеми переругался». «Ну да, ты мне звонил, когда вернулся от ванситеров». «Ванситер — это что?» — Пико рассмеялся с довольным видом. «Я после них порвал еще и с некими ретондаро. Как говорится, лиха беда начала». «Ты что, серьезно?» — спросила Беатрис. «Из-за чего?» «Все из-за того же, Дорита». «Все из-за того же. Когда я информировал своего родителя о известном тебе мендосском инциденте, он пришел в ярость, которая меня даже удивила, так как Люси ему в свое время не нравилась. Ты понимаешь, если бы не это удивление, ничего бы не случилось, потому что я просто оборвал бы разговор и ушел. Но меня разобрало любопытство, почему старику так вдруг понадобилось, чтобы я женился на Люси. Короче говоря, я стал выяснять отношения, и оказалось, что ванситтеры в качестве приданого должны были финансировать начало моей адвокатской карьеры. Ты понимаешь?